«Тут на две штуки больше, чем ты говорил, малыш», — сказал он, кончив считать. «Не 962, а 964. «Виноват, обсчитался, с готовностью признал свою ошибку, малыш. Мы их тебе так подкинем для ровного счета». «Еще бы! Вы можете себе это позволить», — хмуро согласился бешеный. «Стало быть, одна партия есть. 9620 долларов. Получайте. Пиши расписку, Смок». «Да уж давай досчитаем до конца», — предложил Смок. «И за все сразу заплатишь». Бешеный покачал головой. «Я в счете не силен. Лучше сперва покончим с одной партией, чтобы не запутаться». Он достал из внутренних карманов шубы два мешочка с золотом, длинные, туго набитые, похожие на колбасы. Когда он расплатился за первую партию, в мешочках осталось золотого песка долларов на 300, не больше. Потом притащили ящик из-под мыла и начали пересчитывать следующие 3000 яиц. Отсчитав первую сотню, бешеный опять с силой стукнул яйцо о край стола. Раздался не треск, а такой звук, точно это было не яйцо, а мраморный шарик. «Насквозь промерзло», — сказал бешеный и стукнул сильнее. Он поднял яйцо, и они увидели, что на месте удара скорлупа рассыпалась в пыль. «Ну да», — сказал малыш, — «как не промерзнуть? Ведь их везли с 40 миль, их надо топором рубить». «Тащи топор», — сказал бешеный. Смок принес топор, и бешеный, у которого был меткий глаз и ловкая рука дровосека, разрубил яйцо точно пополам. Внутри оно выглядело весьма сомнительно. От недоброго предчувствия у Смока мороз пробежал по коже. Малыш оказался храбрее. Он взял половинку яйца и понюхал. «Запах самый обыкновенный», — сказал он. «Зато вид необыкновенный», — возразил бешеный. «Да и какой может быть запах, оно же все промороженное!» «Постойте-ка!» Он положил обе половинки на сковороду, поставил ее на переднюю конфорку горячей плиты, и все трое застыли в нетерпеливом ожидании, молча, с расширенными ноздрями. Постепенно по комнате начал распространяться самый недвусмысленный запах. Бешеный хранил молчание, и малыш тоже не раскрывал рта, хотя все уже было ясно. «Выкинь его!» — крикнул Смок, задыхаясь. «Что толку?» — спросил бешеный. «Все равно придется проверить остальные». «Только не здесь!» — Смок закашлялся и с трудом одолел приступ тошноты. «Разрубай их, сразу будет видно. Выкинь его, малыш, выкинь вон, уф, и не затворяй дверь!» Открывали ящик за ящиком, брали наугад яйцо за яйцом, разрубали их пополам и убеждались, что все яйца до единого безнадежно и безвозвратно протухли. «Так и быть, малыш, можешь их не есть», — насмехался бешеный. «И уж разрешите мне поскорей убраться отсюда. В контракте речь идет только о свежих яйцах. Одолжите мне, пожалуйста, упряжку, я увезу те, что свежие, пока они тоже не протухли от такого соседства». Смок помог нагрузить нарты, а малыш подсел к столу и начал раскладывать пасьянс. «Интересно, долго ли вы придерживали этот товар?» — съязвил напоследок Бешеный.